Глава вторая. Реминисценция. Панический страх сдавил грудь. После атаки огромного, почти 15-метрового кальмара, она вдруг очутилась посреди своей захламленной спальни. Гигантскими электрическими щупальцами морское животное разрушило транспортер, потопило его в бездонной пучине, оставив капитану разбухшие от воды обломки и воспоминания о былой морской жизни. Крис воспользовался хаосом, чтобы отобрать у Лины камень, который помогал перемещаться в пространстве и времени и создавать защитные экраны. Одинокую и беззащитную он спешно отправил ее на землю. Проверив наличие многочисленных шрамов на теле, свидетельствующих о смене миров, она опустила ноги на пол. Яркий ослепительный свет пробивался в окно. За ним сновали разносчики газет на велосипедах, зеленели идеальные газоны вилл, садовники обрезали деревья, придавая им геометрическую или анималистическую форму. Лина нерешительно открыла дверь спальни. Что же ждет ее за ней? Что произошло за время ее отсутствия? Девушка шагнула в неизвестность. Волнение вызвало удушье. Подкатила тошнота. Она вынуждена была схватиться за перила, чтобы не упасть в обморок. Лина осторожно спустилась по ступеням безупречной лестницы и вошла в гостиную. Она увидела ее в новом ракурсе. Все было перевернуто. С каменной полки исчезли фотографии, на мраморных столах неряшливо громоздились стопки бумаг, будто безумный ураган, ворвавшись в окно, снес все на своем пути, превратив изысканный декор в кавардак. Лина медленно продвигалась вперед, не понимая, сколько времени отсутствовало. Самое ужасное было в том, что девушка не знала, как убедительнее соврать родным. Мойра находилась в столовой. Она не двигалась, и Лине показалось, что перед ней каменная статуя. Сутулившись, женщина уставилась в пустоту, сжимая кружку с горячим чаем в руках. От маленьких облачков пара запотели стекла очков в красной оправе. Но это ее не заботило. «Мама!» Мойра вскрикнула и выпустила из рук кружку. Та ударилась об пол с оглушительным звоном, но женщина в пеньюаре не обратила ни малейшего внимания на беспорядок, хотя раньше он бы стал предметом их ссоры. Под глазами матери залегли синяки, свидетельствуя о бесконечных бессонных ночах. Кожа приобрела землистый оттенок. Лина ощутила вину, видя совершенно опустошенную женщину, воспитавшую ее и не подозревавшую об их родственных связях. Девушка ругала себя за внезапное исчезновение, за то, что не попыталась предупредить маму, передать, что с ней все в порядке. Она была глупа и инфантильна. «Лина, это правда ты, моя дорогая?» Дрожа всем телом, мать торопливо обошла столешницу и бросилась к дочери, чтобы обнять ее, прижать к своей разрываемой от рыданий груди. Лина долго не отпускала ее, не зная, как реагировать. Незнакомая с материнской лаской, девушка вновь испытала угрызение совести. «Мама, как долго меня не было?» Мойра удивленно вытаращила глаза, продолжая осыпать лицо дочери нерешительными ласками, как бы не веря, что все происходит наяву. «Что ты имеешь в виду, Лина? Ты исчезла несколько месяцев назад!» Сердце девушки болезненно сжалось. Она осторожно взяла руки мамы в свои и усадила ее на банкетку, отодвинув кота и книги. Момент был сюрреалистичным. Телепату казалось, что она наблюдает за сценой глазами постороннего. Действовать нужно быстро. Она чувствовала, что ее инстинкт одерживает верх, притупляя чувства, отметая их, как помехи, желая сосредоточиться только на самом важном. Главное — не терять время и быстро соображать. Очень быстро. Раньше любое событие могло легко выбить ее из колеи, заставило бы остолбенеть. Вопросы оглушили бы, и она бы не знала, как поступить. В землях Глен Лина научилась концентрироваться, молниеносно делать выбор и демонстрировать высокую сообразительность в любых обстоятельствах. Сейчас нельзя терять голову от волнений, позволить чувствам захлестнуть себя а материнской боли помешать решениям. Телепат знала, что нужно делать, чтобы выйти из оцепенения. Знала, как поступить, чтобы вернуть былую силу обожания, которое она скрывала в глубинах непомерно огромного эго, которое нуждалось в большей любви. Всего лишь нужен был этот взгляд, показывающий, насколько она важна. «Мама, я бы хотела, чтобы ты посмотрела мне в глаза». Лина провела руками по лицу женщины, погладила ее тонкие светлые волосы. «Я только что вернулась домой. Я сбежала с подругой. Ты беспокоилась о моем отсутствии, но сейчас тебе легче. Страх исчез. Ты заберешь заявление из полиции, жизнь вернется в свое русло. Тебе больше не надо волноваться обо мне. Ты же знаешь, я люблю тебя и не хотела причинять боль». Мойра с отсутствующим видом едва слышно повторяла слова за дочерью. Лина с большой осторожностью вышла из сознания матери, надеясь, что намерение удалось. Она уже поступала так раньше, с одним из муланов во время сражения, сорвавшего ее последний ужин в артелии. «Я заберу заявление, Лина. Не уходи больше из дома. Прошедшие недели были трудными, но мне лучше, потому что теперь ты здесь. Ты должна пойти в школу». Казалось, все вернулось на круги своя. Мать поверила в новые, внушенные ей воспоминания и отныне видела перед собой другую реальность. Должно быть, Мойра не сомневалась в словах Лины, как и в той лжи, которую когда-то Ликс вложила в ее голову о том, что Лина — ее настоящая дочь, несмотря на то, что попала на Землю в 8 лет. И мама замолчала, чтобы продолжить через несколько секунд. «Если захочешь, мы отпразднуем твой день рождения, когда ты вернешься вечером. Мы позвоним Джереми». Лина нахмурилась. Ее день рождения. Действительно. На прошлой неделе ей исполнилось 18. Она стала совершеннолетней. Со всеми событиями она позабыла об этом. Когда-то подростком она ждала этого момента. Сегодня он казался ей смешным. «Да, с удовольствием, мама». Лина поднялась с дивана, чтобы пойти в комнату. Ей хотелось остаться с матерью, но обнимать ее и внушать новые мысли без чувства вины у нее не получится. Так не лучше ли вести себя сдержаннее? О том, чтобы вернуться в школу, не могло быть и речи, но она встретится с друзьями перед уроками. Все, что ей сейчас хотелось, это найти способ вернуться в земли Глен, связаться с Ликс, если возможно, с той, кто вернул ее в Рюрн до того, как у нее появился медальон, преодолевавший время и пространство. Лина переоделась и неуверенно отправилась к зданию школы. Здесь она провела 3 месяца, поэтому сейчас в ином измерении чувствовала себя не в своей тарелке. Прожив несколько месяцев вдали от привычного ей мира, девушка, словно инопланетянин, смотрела на все совершенно новым взглядом. Школа стояла на месте, приветствуя ее знакомым оранжевым цветом и каменной аркой под ватным небом, на которой выделялись неизменные заглавные буквы «Элье». Забытый звук зазвонившего в кармане телефона заставил ее вздрогнуть. Она приняла звонок и услышала глубоко взволнованный голос Джереми. «Лина? Где, черт возьми, ты была? Я умирал от беспокойства. Мама только что позвонила мне. Она даже делает вид, что все в порядке, потому что ты вернулась, но это не так, Лина! Не понимаю, что с ней. Мы искали тебя повсюду!» Подступивший к горлу ком парализовал ее, заставил дышать медленнее. Она сконцентрировалась на подъезжающих школьных автобусах, из которых выходили ученики. «Я... Да, я тебя слышу. У тебя все хорошо?» «У меня? Ты верно шутишь! Я искал тебя везде, где только можно, вместе с отцом Люка!» «Отец Люка... Конечно, как начальник полиции он должен был приступить к поискам. Ее ложь, вновь небрежно состряпанная, несомненно выставит мать сумасшедшей. Нужно немедленно устранить эту проблему. Она отправила свой дух в пространство через телефон. До этого дня она не подозревала, что способна управлять своей силой на расстоянии, и потому вздохнула с облегчением, когда после короткой паузы вновь услышала голос брата. «Я счастлив, что ты вернулась, сестренка. Мы переживали из-за твоего исчезновения, но теперь я знаю, что ты в порядке, и это главное». «Не волнуйся, все хорошо». В телефоне послышался продолжительный звук свистка, и Джереми торопливо продолжил. «Сожалею, Лина, но мне нужно бежать на тренировку. Увидимся на твоем дне рождения. Обнимаю тебя!» Джереми отключился, прежде чем она успела добавить несколько слов. Но что Лина могла еще сказать? Что ей не хватало брата? Что она была ключом к свободе в параллельном мире? Девушка ничего не могла им сказать. Ничего, что могло быть приемлемым. Что могло бы облегчить их страх потерять ее вновь. С тяжелым сердцем, поеживаясь от холода, она, наконец, подошла к школе, переваривая полученные в артелии сведения о действительности этого мира. Все здесь было фальшивым. Брат, мать — это жизнь. Но нужно было держаться. «Лина?» Телепат тут же повернула голову, услышав возглас Люка. Сидя, как обычно, на широких ступенях школьного крыльца, Эми и Люк таращились на нее, словно видели НЛО. «Эй, привет всем!» Лина ощутила нестерпимое желание броситься в их объятия, вдохнуть сладкий аромат их дружбы, стертый из памяти за время отсутствия. Но осторожность удержала ее. Она бодро приблизилась к друзьям с неподдельной улыбкой на губах. «Искренне сожалею, что не давала о себе знать, но все хорошо. Я вернулась». «Ты серьезно? Мы вели поиски, твоя мать сказала, что тебя не нашли. Мы обратились в полицию, Лина!» Возмущалась Эми. Лицо ее было искажено изумлением и гневом. Длинные рыжие волосы рассыпались по плечам. «Да, знаю. Я ушла из дома. Мы поругались, я думала, что могу убежать, но позже поняла, что это не выход. Теперь я вернулась. Мама заберет заявление, все будет как прежде». «Что за чушь ты несешь, Лина? С каких пор ты уезжаешь, не предупредив нас? Мы бы помогли тебе с проблемами!» Сухо подхватил Люк, сощурив большие черные глаза. «Я знаю. Мне жаль. Я была дурой». Лина запуталась в объяснениях. Ничего не выходило. Ее извинения звучали фальшиво. Само поведение предательски выдавало неубедительность оправданий, будто сошедших со страниц плохой фантастики. Против воли она вошла в сознание друзей, и тут же их лица осветились улыбками. «По крайней мере, ты жива и здорова. Это главное. Мне тебя не хватало, моя дорогая», — призналась Эмми. «Да, мне вас тоже». Но Лине казалось, что теперь их разделяли годы. Эмми всегда защищала подругу от постоянных нападок школьных кривляк. Воспоминания о ничтожных склоках заставили осознать то, до какой степени она все делала неправильно. Сегодня все это казалось далеким, чужим. Лина изменилась и больше не будет прежней. Ей не потребуется защита Эми, потому что теперь она мастерски владела оружием, освоила множество приемов, знала, как быстро и ловко обезоружить противника. Ее дух покорял их сознание. Внезапно сознание оглушительно затрещало, будто подавало сигнал бедствия, предупреждая о дурном предзнаменовании. Лина обернулась и увидела его. Этот хищный оскал в уголках губ, эту наглую непринужденность, пропитавшую каждую пору кожи. Прислонившись к стене, напротив нее стоял Крис. В рваных джинсах и клетчатой рубашке он выглядел вполне нормально. Школьный звонок прорезал воздух. Лина кивнула, безмолвно попросив Эми и Люка идти без нее. Они подчинились, несмотря на их тревогу. Бешенство овладело Линой. Она смотрела на юношу, обуреваемая желанием ворваться в его мозг и со всей силой сокрушить его. «Советую внимательно следить за тем, что ты делаешь. тебя могут увидеть. Неужели думаешь, что тебе удастся одурачить всю школу? Тебя может поразить разрыв аневризмы прямо здесь, у стены. Какое же будет совпадение? А если серьезно, то ты знаешь, что при малейшей угрозе я исчезну. Она проклинала его, ненавидела. Любое слово будет бессильно, чтобы выразить то, что Лина сейчас чувствовала. В своем воображении девушка устроила настоящую резню тому, кому так быстро доверилась. Возможно, она так злилась, потому что парень дал понять, до какой степени Лина была наивна. Если бы она это понимала, тогда бы быстро свернула на кратчайший путь, от которого воздерживалась со времени своего прибытия в земли Глен. Она не была способна стать той, кого все ожидали увидеть. «Как ты это сделал? Каким образом камень позволил нам пересечь миры?» — кричала Лина. Слишком много вопросов и так мало ответов. Порталы закрылись после войны. Возможно, самой Ликс еще до того, как ее заключили в тело зверя. Но если камни способны открывать порталы, тогда почему никто не воспользовался возможностью покинуть земли Глен и отправиться на землю? Когда Ликс открывала их, чтобы по одному перевести хранителей, вопросов не было. В конце концов, ее сила несравнима. Но теперь... «Ты в самом деле не знаешь, Лина? Но ведь все очень просто. Ты сама и привела нас сюда. Мне бы это никогда не удалось, впрочем, как и любому другому. Порталы между мирами гораздо сложнее, чем кажется. Твоя телепатия вывела нас сюда». «Что?» «Впрочем, кажется, все логично. Она одна из четырех хранителей, одна из тех единственных, кто обладал силой выйти за рамки правил, установленных для обычных элементалистов. Лина была одной из тех, кто способен создать портал в другой мир, как и ее родители. Почему она не подумала об этом раньше? Просто потому, что никто не был уверен в камнях. Эндра, так же как Ран и Аито, говорили ей об этом. Их сила была сложной, и только древние наследники тронов знали эти секреты. Лина никогда не стремилась испытать их. Последняя ее попытка завершилась эмоционально тяжелым путешествием в прошлое. В тот день, когда Крис явился на пляж после кораблекрушения, она как никогда чувствовала одиночество, подавленность и раздражение, упадок сил после пережитых мучений. Возможно ли, что она думала тогда о земле, о прошлой жизни, не знавшей обязанностей и страданий? Да, именно так. «Правда это забавно?» Крис прикрыл рукой ехидную ухмылку. «Ты нас обоих заманила в ловушку, да так далеко, что даже я не мог себе такого представить. Но самое лучшее то, что ты не способна навредить мне». Он прав. Лина не имела власти над Крисом. Она была уверена, что в ту минуту, когда метнет свой дух в него, он немедленно телепортируется. Внезапно одна острая мысль пронзила ее. «Если он в этом мире, значит и камень с ним».